За завтраком беседа продолжалась, и, между прочим, старик сказал, что перед тем, как уйти, он с сыновьями зажег фонарь и осмотрел перелаз на заборе и землю вокруг перелаза, нет ли где пятен крови. Пятен они не нашли, но захватили большой узел с чем? Если бы слова были молнией, и тогда они не быстрее сорвались бы с побелевших губ Гека. Глаза у него округлились, дыхание перехватило, и он уставился на старика в ожидании ответа. Валиец, в свою очередь, смотрел на него 3 секунды, 5 секунд, 10, и потом ответил: «Узел с воровским инструментом. Но что с тобой?» Гек откинулся на спинку кресла, редко, но глубоко дыша, чувствуя несказанную радость. Валиец серьезно, с любопытством смотрел на него и через некоторое время сказал: «Да, связку воровских инструментов. Это как будто очень тебя успокоило. Но чего ты боялся? Что же, по-твоему, мы должны были найти?» Гек был прижат к стене. Старик не сводил с него испытующих глаз. Мальчик отдал бы все на свете, чтобы придумать подходящий ответ, но ему ничего не приходило в голову, а пытливый взгляд старика все глубже проникал ему в душу. Ответ подвернулся нелепый, но взвешивать слова было некогда, и Гек еле слышно пролепетал на удачу: «Я думал, что вы нашли учебники для воскресной школы». Бедный мальчик был слишком подавлен и не мог улыбнуться, но старик расхохотался так громко и весело, что у него заколыхалось все тело, и в конце концов, нахохотавшись вдоволь, объявил, что такой здоровый смех — это все равно, что деньги в кармане, потому что он избавляет от расходов на доктора. «Бедняга», — прибавил он, — «ты такой замученный и бледный, тебе должно быть сильно не здоровиться. Оттого ты и мелешь чушь. Ну да не беда, все пройдет. Отдохнешь, выспишься, как рукой снимет». Геку досадно было думать, что он оказался таким простофилей и навлек на себя подозрение своей неуместной тревогой. Ведь понял же он из разговора злодеев там у перелаза, что в узле, который они несли из харчевни, не было никакого сокровища. Впрочем, это была только догадка. Наверняка он этого не знал. Вот почему упоминание о находке так взволновало его. Но, в общем, он был даже рад, что произошел этот случай. Теперь он, наверное, знал, что в найденном узле нет сокровища. Значит, все превосходно, и ничего не потеряно. Да, дела как будто складываются очень неплохо. Сундучок, должно быть, до сих пор останется в номере 2. Обоих негодяев поймают сегодня же и посадят в тюрьму, а нынче ночью он и Том, без хлопот, никого не боясь, пойдут и захватят все золото.